Глава 58. Глава 58. Мизуно-куни. Поле битвы между повстанцами и лоялистами. Канпикинин Гёхисата и Кимари Кагуя. Займи мечника, на мгновение приостановив атаки, прогудел в ответ Хисата, кровожадно оскалившись в сторону Каратачи. Еще несколько минут интенсивного напора и последний должен был совершить хоть одну ошибку, а уж он не упустит момента этим воспользоваться. Мангицу, ко мне. Мгновенно отреагировал Мизукаге и в очередной раз отбившись Нагинатой от Кунаичи, рванул в сторону соратника. Джонин, не будь дураком, поступил точно так же, даже позволив клону задеть себя шипастым шаром и избежав повреждений за счет превращения части тела в воду, чтобы сэкономить драгоценные моменты. Не уйдешь. Задорно проорала Ринга с зубастой ухмылкой во все лицо и бросилась в погоню, несмотря на порванную и окровавленную в некоторых местах одежду, полностью подтвердив все слухи о собственной безбашенности в кровавом угаре. Этим следовало воспользоваться, но не дав окружающим и тени подозрения в наличии действий Хисата корыстного интереса, пусть мало кто мог предъявить претензии в тумане по этому поводу, ведь все решала личная сила. Даже в самый разгар сражения он ни на секунду не забывал о том, что будет после завершения гражданской войны, и в этом отношении Кунаичи являлась ему прямой конкуренткой в борьбе за место под солнцем в селении. Пусть никто из остальных кланов Киригакури пока не имел элитного бойца, но с такой союзницей они вполне могут оттеснить его от раздела пирога, оставив только крошки. Даже некоторая сложность выстоять в одиночку не смущала, джинчурики почти задавили монахи с поддержкой фуин-отряда, так что Канпикинингё вполне устраивал вариант немного потянуть время и уже совместно с Ацуши-сан добить проблемных противников. Даже один убитый ниндзя-мечник на счету подтверждал притязание Хисата на С-ранг и автоматом делал кандидатом на пост Мизукаге, не то чтобы они особо стремился, толком не разобравшись с делами клана. Исключение из очень короткого списка Амиури по причине серьезного ранения было бы только плюсом для него, но не смерть, ему не хотелось отдуваться за весь туман, как единственному элитному бойцу до взросления молодежи, стремительно рванув за союзницей, но больше в качестве поддержки и прикрытия, Кагуя не надеялся предотвратить воссоединение врагов, слишком уж быстрые ублюдки, не уступая физическим возможностям киндзюцу. Через пару секунд его расчет полностью оправдался и уже Канпикинингё пришлось отбивать совместный натиск элитных туманников, почти смявших переоценившую себя Амиури синхронной контратакой. Правая лапа оказалась перерублена пополам чакровым мечом, а шипастый шар с хвоста отсечен мощным рубящим ударом Нагинаты, но глава Кагуя успел оградить полетевшую на землю кунаичи от смертельных повреждений и даже отшвырнул в сторону поддержки, не питая иллюзии о скором возвращении ринга в бой. Если выживет с пробитой грудной клеткой, то уже будет хорошо, босс. Гигантским прыжком рядом с Хисато оказался клон и обрушил сцепленные в замок лапы с чистоколом торчащих во все стороны костей на туманников, заставив отступить, иначе они оказались бы раздавлены вложенной в удар массой тела конструкта или нашинкованы на части. Одновременно, от группы поддержки ударило несколько водяных ниндзюцу и дождь из лавовых капель, что позволило Канпикинингё отделаться легким испугом. Раздраженно рыкнув, он направил чакру в места повреждения и прямо на глазах врагов вырастил новые конечности. Тем не менее, образовавшаяся заминка сыграла на руку элитным бойцами, пока Мизукаге закрывался водяной стеной, Хазуки за его спиной вел ответный огонь Мидзудэппо но дзюцу, заставив клановых бойцов отступить, а затем стремительно сложив уже знакомые печати. Суитан, Татаэбаши, высвобождение воды, закопанная шляпа ворона-птенца. Ниндзюцу Суитана сполна обеспечили Хазуки материалом для повторного применения козыря, но несмотря на невозможность атаковать пару, оказавшуюся в центре водяной горы и необходимость самим разорвать дистанцию под непрерывными ударами сформированных врагом кнутов, Канпикинингё довольно улыбился. У Хина оставалось чакры в резерве на уровне среднего джонина, а у второго туманника где-то около трети, несмотря на запасы в Великом Мече. Имея в распоряжении запасы основы, он мог позволить себе куда более значительные траты, чтобы загнать врагов в ловушку, и Мангицу как раз подобный шанс и невольно предоставил. Хидин, Нобу-Нобара Фурида, секретная техника, поле диких роз, впечатал Кагуя передние лапы в землю, опустошая 3/4 резерва и концентрируя область действия, а не масштаб. Пусть техника туманника обладала немалой силой и упругостью, но остановить стремительно выраставшие костяные со всех сторон колонны остановить не смогла, и Хисато с мрачным удовлетворением отметил понимающее выражение лиц пары бойцов за мгновение до того, как их скрыла масса кости. Вот только сам он еще не закончил. Дайники, вторая фаза. В следующее мгновение по костям побежала молния, сжирая почти всю остававшуюся чакру и оставляя вместо себя тяжелое ощущение усталости, но раздавшийся протяжный вопль боли, длившийся долгих несколько секунд, поставил точку в жизни Хазуки Мангитсу, лидера семи мечников Киригакури, Суика но Дзюцу. Техника гидрификации оказалась слишком уязвима для подобной формы атаки, пусть ради результативности и потребовалось вложить в преобразование чакры раза в два больше, чем имелось у среднего джонина. Следовало также проконтролировать уничтожение Каратачи, каким-то чудом остававшегося живым даже после применения второй фазы Хидин и крушившего оружием колонны вокруг себя. Правда, его источник почти не чувствовался, но Кагуя слишком вымотался за время интенсивного боя, чтобы сделать это лично, и просто махнул лапой клону. Последний кивнул и погрузился в ближайшую колонну раза в два шире гориллы, не торопясь переместившись к центру техники. Дождаться возможности для удара в спину Мизукаге не составило труда, даже бойцу его уровня не увернуться от стремительно росших со всех сторон шипов, особенно с небольшой помощью от конструкта. Стремительно прилетевший в туманника костяной шар не достал до тела, блокированный окутанным ветром оружием, но даже этой небольшой заминки хватило клону, чтобы прыгнуть на Мизукаге и массивной тушей снести прямо на стену смерти, несмотря на вонзившееся прямо в грудь лезвие. «Ух, будь ты проклят!» — только и успел прошептать Шиноби, пронзенный насквозь в десятках мест и истекающий кровью, с ненавистью взглянув на своего убийцу. Но даже выносливость элитного Шиноби позволила прожить с такими ранениями всего пару секунд. «Ха! Мизукаге, Хина Каратачи умер!» Несколько секунд посмотрев на труп сильнейшего ниндзя тумана, клон кивнул и стащил его с шипов. Найти последний великий меч не составило особого труда. Помня, где находился в момент уничтожения источник Хазуки, он отправился к тому месту, где замер создатель. Хироши, наблюдавший за кончиной самых грозных врагов от начала до конца через хидзюцу, освободил для конструкта прямой проход, одновременно отслеживая действия находившихся неподалеку союзников из ударного отряда, тех, что еще оставались в строю. Как только бездыханное тело Мизукаге и Хиромекари оказались на виду, повстанцы разразились радостными криками, почти незаметными среди звуков масштабной битвы, но Канпики Нингё не собирался оставлять это без внимания, тем более, Утакату наконец подавили и вернули в человеческий облик, отрезав от силы шестихвостого биджу, и пора было заканчивать бойню. «Я, Икимори Кагуя, убил Хина Каратачи, Джин, почему наши и Мангитсу Хазуки, лидеры Киригакури мертвы?» Громогласно взревела огромная горилла, заглушая все вокруг. «Сдавайтесь или разделите их участь». Постепенно, сражение вокруг стало затихать, и взгляды слышавших рев ниндзя принялись искать источник столь невероятного заявления, замирая на вздернутом лапой вверх окровавленном теле в характерной одежде, сохранившей узнаваемые цвета, несмотря на полученные повреждения. «Отомстим за Мизукаге сама!» — заорал какой-то джонин и бросился в отчаянную атаку на находившихся неподалеку повстанцев. «Смерть предателям!» — вторил ему кто-то из лоялистов, и схватка начала разгораться по новой, но далеко не все из вражеского войска имели мужество продолжать сопротивление, когда впереди маячили только поражение и в лучшем случае смерть. «Бежим!» Генины мгновенно поддались панике, тем более, что мясо вырезали больше всех за время, прошедшие от столкновения двух армий. За ними рванули и некоторые чунины, обладавшие менее сильной волей или просто сильнее желавшие жить. Дух лоялистов оказался полностью подорван, а вместе с ним и боеспособность. Несмотря на отчаянное сопротивление отдельных очагов сопротивления, силы повстанцев медленно и верно перемалывали врагов, заставляя колебавшихся делать ноги. Битва за будущее Киригакури но Сато оказалась выиграна. Естественно, просто так отпускать врагов никто не собирался, учитывая царившие в тумане нравы, и клановые бойцы бросались в погоню за беглецами, как только разбирались с текущими противниками. «Сдавшимся генинам будет обеспечена жизнь и здоровье», — оглушительно проревел Хисато, понимая, что необходимо принимать меры по сохранению популяции ниндзя тумана, иначе селение может превратиться в малое. Учитывая просто зверские потери в гражданской войне, Дензира, организуй принятие сдачи, а кто решит пойти поперек моего слова, будут иметь дело со мной. Да, глава, махнул издалека лапой упомянутый боец, сразу принявшись отдавать приказы находившимся рядом Кагуя. К счастью, несмотря на недовольные гримасы многих шиноби, никто из союзников не решился перечить, и падавшую на землю или поднимавшую руки вверх молодежь в большей части игнорировали, переключаясь на более зубастые цели. Бойцы великого храма воды не следовали их примеру, а принялись собираться вокруг сильнейших своих представителей, с недоверием и настороженностью поглядывая на ниндзя. У них были на это очень даже значительные причины. Мужчин в большинстве случаев убивали, а вот женщин и девушек ждала куда более печальная участь. Над окровавленной равниной уже раздавались первые отчаянные крики насилуемых. Тех, кто вовремя не успел покончить с жизнью или просто смолодушничал. «Лови молодых девушек-чунинов», — приглушенно пророкотал клон Ухисата, уже немного восстановившись от огромных расходов чакры благодаря печати. Сила клана нуждается в восстановлении. Смотря по сторонам с высоты, глава Кагуя уже определил, что из авангарда не осталось в живых никого, а остальных наберется едва ли сотня, но Динзира с еще одним клоном остались в живых, доломав вызванного краба и наверняка поспособствовав выживанию как можно большего количества своих. Тем не менее, такие потери изрядно сократят мощь клана, и оставшихся дома женщин будет недостаточно для быстрого восстановления. Даже если заставить всех способных рожать через год, и пленницы несомненно пригодятся. То, что какая-то часть из них не выживет из-за малого количества ирьонинов, не обладая регенеративными способностями даже не пробудивших Шикацуми и Кукагуя, его особо не волновало. Это туманники, у которых даже генины запачкались по локоть в крови, не говоря про ниндзя рангом выше, причем большая часть этой крови принадлежала обычным людям или своим. Получив уклон на трофей, Хисато поковылял в сторону глав кланов, еще остававшихся в строю и не принявших участие в общей забаве добивания врага. Хашигаки и Юки, изрядно пораненные, но крепко стоявшие на ногах в окружении немногочисленных подчиненных с опаской, бросали взгляды на конструкт, а вот Теруми и Хазуки он не заметил и отдавали распоряжение мельком виденные ранее старейшины. Убиты, либо сильно ранены, что не сильно важно. Самое время поговорить о будущем Киригакуре, пророкотал глава Кагуя, подходя ближе к джонинам, но и не думая отменять Мансутаноши Цугин. Глава 59. Мизуно-куни. Поле битвы между повстанцами и лоялистами. Глава клана Юки, Атариру Юки, задирая голову, чтобы посмотреть в тлеющие угольками глаза пятиметровой гориллы, в которую обратился глава Кагуя, и старясь не обращать внимания на еще три таких же в отдалении, Атариру вовсе не испытывал ликования от долгожданной победы над силами Мизукаге. Внутри поднималась волна раздражения вперемешку с холодком страха и горечи. Да, кланы добились поражения Катарачи, но действительно выиграл именно этот шиноби, что находился прямо перед ним, буквально излучая мощь даже после битвы с тремя ниндзя С-ранга, которых в итоге он и прикончил. И Кимари Кагуя делом подтвердил свое недавнее бахвальство и прямо заявил о принадлежности к числу настоящих монстров на уровне сильнейших бойцов мира. Вспоминая собственное недоверие и насмешку, Юки оставалось только сожалеть о собственной недальновидности и недостатке информации о новом игроке. Причем, и Кимари-сан совершенно не скрывал собственные намерения, и даже пойдя на поводу у совета кланов, на самом деле лишь использовал их в той же мере, что и они его. Вот только имелось единственное отличие: Кагуя прекрасно осознавал, что зачистка старшего поколения берсерков вовсе не означает ослабление клана. Целых два бойца С-ранга, да с такой силой будь их всего пара десятков, все равно получится иметь огромное влияние на политическую ситуацию в Киригакуре. А у вынужденного союза четырех основных кланов имеется только Рингамири Кунайчи, что не прошла проверку решающей битвой и получила тяжелые ранения, от которых не оправится в ближайшее время со всеми вытекающими последствиями. Презрительное отношение к долгое время деградировавшим берсеркерам сыграло свою роль, и Атариру проморгал появление действительно серьезного соперника, весьма умело воспользовавшегося ситуацией в свою пользу. А то, что этот Кагуя являлся не только очень серьезным бойцом, но также умеющим думать наперед человеком, прямо указывало недавнее заявление о неприкосновенности сдавшихся генинов. Даже с огромными потерями этого слоя сейки Бутой примерно 1500 человек будут бесконечно ему благодарны, избежав участи большей части проигравших. Это будущее поколение, часть из которых поднимется в звании спустя пару лет и образует мощный блок поддержки для Кимари в дополнение к личной силе. Идеальная почва для заявки на лидерство селения и, самое главное, конкурентов у него не имеется. Амири не скоро на ноги поднимется, как доложили стабилизировавшие кунаичи и рёнины, Цунади Синджу среди них не имеется. Что уж говорить о вероятности стать новой Мизукаге. С Кагуя придется договариваться, и чем раньше, тем лучше. Бросив быстрый взгляд в неверном мерцании осветительных ракет на сохранявшего каменное выражение лица коллегу, убравшего руку подальше от рукояти массивного меча, Юки тихо выдохнул. Хашигаки без сомнения думал точно так же, а старейшины Теруми и Хазу вообще старались держать руки на виду, чтобы ненароком не спровоцировать союзника после горячки боя. О конечном результате противостояния сомневаться не приходилось. Кагуя самолично зачистил больше десятой части вражеского войска и перебил львиную долю сильнейших бойцов. Прежде чем что-то обсуждать, сперва стоит занять Киригакури, и Кимари Дона, слегка склонив голову, произнес Юки, желая отсрочить проведение переговоров. «Как будто кто-то сможет нам помешать», — прогудел Кагуя, смотря сверху вниз. К вящему облегчению окружающих, спустя несколько секунд он начал стремительно уменьшаться, и очень скоро перед Юки встал закованный в костяную броню шиноби, а не устрашающий монстр огромной силы. «Проблема состоит не только в этом», — закатил глаза Ро. «С завершением гражданской войны в Мизуно-куни наши силы здорово подорваны, и та же Суна вполне может попытаться отыграться за действия прошлого Мизукаге с поддержкой Конохагакури за спиной». Юки едва удержался от того, чтобы недовольно скривиться. Хашигаки стремился переключить внимание Кагуя на внешнюю угрозу и намекнуть на необходимость совместных действий против возможного врага, но подобный подход мог сработать только против обычного туповато-кровожадного Кагуя, интересовавшегося исключительно возможностью устроить очередную резню и доказать собственное превосходство над окружающими. Причислять Ишигаву к подобным индивидуумам вовсе не стоило. «Вот для этого туману и нужен действительно сильный Мизукаге вроде меня», — ухмыльнулся Кагуя, скосив взгляд на брошенные рядом трофеи упомянутых бойцов, чтобы сперва задумались, а стоит ли вообще что-нибудь начинать. Еще один рычаг давления, едва ли кланам будет позволено решать, кто будет новыми владельцами великих мечей. Мы это понимаем, Кагуя Дона, и готовы к переговорам как цивилизованные люди, но сейчас несколько не то время, чтобы обсуждать действительно важные вопросы. С поклоном выступил вперед Гиши Хазуки и показательно повертел головой вокруг на еще продолжавшиеся кое-где вокруг схватки, больше различимые на слух в предрассветных сумерках. «Сейчас гораздо важнее заняться уменьшением потерь среди раненых и пленниками», — согласно кивнул Юки, «а также не дать сбежавшим сторонникам третьего Мизукаге вернуться в селение и лишить нас остатков казны. Если у Каратачи вообще что-то осталось от финансов, учитывая то количество миссий, что еще продолжали заказывать», — насмешливо фыркнул Хашигаки, немного разряжая напряженную атмосферу. Впрочем, туманникам пришлось прерваться. К месту сбора наиболее влиятельных повстанцев приблизилась группа монахов во главе с Ацуши, за прошедшее время успешно поспособствовавшего пленению Джинчурки. «Надеюсь, я не особо помешал», — сложил перед собой ладони Сахой, слегка поклонившись. «Для оказавших огромную поддержку союзников у нас всегда найдется время», — Ацуши Дона уважительно поклонился в ответ Атриру. Несмотря на продемонстрированную вежливость, шиноби испытывал к выходцам из великого храма воды лишь опаску. Маятник судьбы мог качнуться в другую сторону, и вполне возможно, монахи выбрать сторону Мизукаге с катастрофическими последствиями для повстанцев, руководствуясь какими-то своими принципами. Ниндзя Киригакури давно знали, что храмы далеко не так безобидны, как может показаться со стороны, но финальная битва только утвердила в истинности подобных знаний, потому что Юки готов был поставить на кон любую сумму денег, им продемонстрировали лишь часть наличных сил. «В таком случае, как предводитель сил Великого Храма Воды, я уполномочен заявить, союзный договор исполнен полностью, и дальше шиноби придется действовать самостоятельно», — прищурился монах. «Надеюсь, новые лидеры тумана окажутся более щепетильны в отношении простых людей Мизуно-куни, чем покойный Мизукаге». Пронзительный взгляд фиолетовых глаз, будто сиявших внутренним светом и смотревших прямо в душу, оказалось очень непросто выдержать, но Юки справился, ощущая, как по спине побежал холодный пот. «Можешь в этом не сомневаться, я лично займусь сменой официальной политики Киригакури насчет допустимых во время миссии жертв обычных людей», — спокойно кивнул Кагуя, как будто совсем не ощущая давления завуалированной угрозы, достаточно ненужных смертей, что ослабляют страну и делают нас посмешищем в глазах соседей. Разумный Кагуя удивленно вздернул брови Ацуши. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь стану свидетелем подобного чуда. Воистину наступают другие времена. Ха-ха, ниндзя Киригакури понимают исключительно язык силы. Рассмеялся Шиноби и многозначительно скосил взгляд на глав кланов со старейшинами. Думаю, что коллеги проявят разумность в этом вопросе, ведь необходимая сила у меня как раз имеется. Монах также повернул голову к клановым. Атериру подавил желание сглотнуть вдруг ставшую вязкой слюну и сделать шаг назад, оказавшись на острие пристального внимания сразу двух бойцов С-ранга. Как будто было мало схлестнуться с Каратачи несколько десятков минут назад. Думаю, политику воспитания новых поколений Киригакури давно стоило поменять в сторону меньшей жесткости, и повстанцы боролись в том числе за более стабильную ситуацию в стране, дипломатично ответил Шиноби в глубине души сетуя, что стал слишком стар для всего этого дерьма и стоит поскорее передать бразды правления старшему сыну. Великий храм вместе с Дайми сама заинтересованы в мире внутри страны, так что несколько наблюдателей будут наблюдать за ситуацией в первое время, удовлетворил ответ главного монаха, после чего он кивнул Кагуя. Я рад, что душа будущего правителя Тумана не отягощена массовыми убийствами невинных. Поразительное достижение для выходца из безумного клана. И прежде чем Ишимари успел как-то ответить на столь неоднозначное заявление, Ацуши развернулся и направился к своим бойцам. Юки удивленно посмотрел на озадаченного будущего Каге. Обычно выходцам из Кагуя все равно кого убивать, лишь бы текла кровь и не имело значения, кто уж там попадется под руку. А тут из самого кровавого клана попался заслуживший даже одобрение монахов. В голову невольно полезли мысли, что Туман недаром заслужил приставку «кровавый» чуть ли не с самого начала собственного существования, и никто из Мизукаге не стремился этого изменить, скорее добавляли к дурной славе и безжалостно относились не только к врагам, но и собственным людям. Похоже, такая тенденция скоро изменится и не сказать, чтобы он имел что-то против. Обладатели ледяного кеткигинка всегда отличались сдержанностью не только в эмоциях, но и поведении, чего не скажешь многих других. Кланы подняли восстание против Каратачи с поддержкой очень многих выходцев из народа не только из-за многочисленных провалов последнего, но именно по той простой причине, что ниндзя устали чувствовать себя расходным материалом как при атаке Узумаки с тысячами погибших и буквально выживать в постоянной грызне между своими за лучший кусок. Может быть, имея во главе действительно сильнейшего бойца, ситуацию получится переломить, построив более современную систему. Не сделаться вторыми листовиками, упаси боги, но остановить постоянную междоусобную грызню и обратить затрачиваемые силы вовне. Да, кланам придется поступиться какими-то привилегиями и немного урезать аппетиты, чтобы остаться у власти, но по завершению гражданской войны, это пришлось бы делать в любом случае. Простое игнорирование чаяний простецов приведет к новому витку войны несколькими годами позже. Только в этот раз кланы начнут вырезать под корень. Тенденция к тому уже прослеживалась аналитиками Юки на протяжении последних лет, но остальные просто не желали слушать, пока Хина не принялся закручивать гайки. Ну, значит, все остальные получили по заслугам, пожал плечами Кагуя и повернулся к клановым бойцам. Ладно, хватит сопли жевать, Киригакури сама себя не захватит, так что следует сформировать полевой лазарет для всех раненых и место содержания пленных, а наиболее боеспособных выделить в армию, что сможет преодолеть предстоящий путь и зачистить остатки сил Катарачи в городских боях. Вздохнув, глава Юки кивнул, пусть битва завершена, но до отдыха еще далеко. Глава 60. Страна огня. Канахагакури но Сата. Квартал Нара. Рью Нара. Вздохнув с облегчением, я откинулся на спинку стула и вытер выступившие на лбу капельки пота. Перекачка чакры широким потоком через Таначи Нозинтай, единое целое, сразу двум реципиентам далась не так легко, как рассчитывал сначала. Демоновы клоны тратились вообще без оглядки на собственный резерв, и если бы битва продлилась на несколько минут дольше, пришлось бы распаковывать Каге Буншина для экстренного восстановления. Вместе с тем, я не мог не признать, что результат более чем стоил того. Пропихнуть Канпики Нингё в кандидаты на пост Мизукаге дорогого стоит. Благодаря тому, что гражданская война началась в Киригакури но Сата на несколько лет раньше, старые кандидаты оказались большей частью зачищены, а новые еще не успели вырасти и набрать силу, как Терумими или Хашигаки Кисами. Ринго Амиури имеет некоторую славу как кандидат в мечники, но по факту, не показала требуемую для Каге силу и не наберет должной поддержки среди большинства ниндзя Тумана. Кланам придется поддержать кандидатуру Хисато даже с репутацией Кагуя, тем более, что он продемонстрировал некоторое здравомыслие, других просто нет. Только от того факта, что удалось провернуть подобную комбинацию, пусть и большей частью случайно, довольная улыбка так и просилась на лицо, но я ни минуты не забывал о том, что в оригинальной истории у марионетки Куразицу получилось стать теневым лидером Киригакури, взяв под контроль Мизукаге. Вполне вероятно, что ослабленное гражданской войной селение покажется чернильной твари подходящей целью и в этот раз. В последнее время клановая разведка приносит слухи из определенных кругов о появлении какого-то сильного наемника в маске с удовольствием берущего миссии, где имеются шансы встретить камнежопых в качестве противников. Почерк похож на описание действий второго варианта Акацуки из моих записей, так что вероятность объявления нового наследника Мадары очень велика. Если таланты этого учиха весьма высоки в гиндзюцу, Хисато окажется в зоне риска, Кагуя никогда не славились сопротивляемостью иллюзиям, скорее наоборот, из-за возвеличивания Шикацумику и боевой мощи, большей частью игнорировали остальные направления развития ниндзя и придется напрячься созданием нормальной защиты на разум. Благо, с умением манипулировать собственными костями, нанести печать на внутренней стороне черепа не составит труда. Тем не менее, несмотря на солидные риски и сложности для Канпикинигнё, власть над целым великим селением откроет мне невиданные до этого момента возможности. Туман ценит силу превыше всего, и действительно сильный лидер может позволить себе многое, о чем Хокаге остается только мечтать. Даже если не получится заранее разобраться с черной хренью, Коноха уже встала на след настоящего врага мира Шиноби, а при подключении второго селения, так свободно Зицу действовать уже не получится. Что бы там ни думал себе этот уродец, а выиграть противостояние с настоящей армией без применения демонической статуи, заполненной хотя бы частью биджу, у него не получится. Как только начнется настоящая охота на джинчурики, собрать совет пяти получится намного легче, а там уж и скармливаемые мной разрозненные крохи информации можно будет собрать в единое целое, когда трое из пяти лидеров окажутся на одной волне. И Вагакури и Кумагакури ничего не останется, как поддержать остальных, чтобы не остаться на обочине истории. Встряхнув головой, я вынырнул из мыслей о будущем. Канпикинингё еще не стал Мизукаге и впереди напряженные недели лавирования в непростой политической ситуации, где может понадобиться моя помощь как ресурсами, так и шпионами, прежде чем удастся взять власть, и сосредоточился на непосредственно полученных от битвы бонусах. Куча тел сильных бойцов, что под шумок утащить легче легкого, целых два ясовика послужат отличным материалом для будущих экспериментов с наследием крови, а обкатка нового арсенала не на полигоне против манекенов позволила получить ценный опыт из первых рук. Модифицированные с природной чакрой техники Шикацумику прошли проверку на 5 баллов, показав все преимущества против даже сильных противников, не имевших доступ к последней. Не уровень Хаширамы Синджу, но потенциал взобраться на подобный уровень у меня безусловно имеется. Кацу Буншин вообще превзошли всякие ожидания в аспекте стабильности на голову, превзойдя Каге Буншин, постоянно тративших на свое существование чакры в разы больше. Как только послевоенная кутерьма пойдет на спад, необходимо будет вплотную заняться освоением кекки Гинкай Кагуя и начать использовать подобных клонов в долгосрочной перспективе там, где не требуется передача всей информации и достаточно обычных отчетов. В ту же страну демонов на охрану детей или работу в лабораторию больше подойдет костяной клон. Бросив взгляд на наручные часы, устало вздохнул. К сожалению, заварушка в Мизуноку не потребовала непрерывного бодрствования всю ночь и время на сон оказалось упущено, а запланированные на сегодня дела никуда не делись. До подъема семьи оставалось буквально полтора часа, так что я быстро перекусил сухпайком и потратил час на медитацию, восстановив некоторую часть резерва, сделал быструю зарядку и взбодрил организм Ирьёдзюцу, а затем пошел проведать важного пленника. Не далее, как 4 дня назад мой подвал обзавелся дополнительным помещением, из-за чего пришлось перестраивать всю защиту и только потом приниматься за нанесение комплекса подавляющих печатей. Позавчера работа оказалась завершена и тюремную камеру высшего класса заняла тушка джинчурики и вагакури, подсаженные на внутривенное питание. Несмотря на полную уверенность в собственной работе, Я не рискнул держать его в сознании во время длительного процесса перекачки чакры четыреххвостого биджу. Мазнув кровью по фуин-замку на двери вместе с импульсом чакры и подождав, пока проявившиеся символы изменятся, расползясь по краям, я вошел внутрь, не обращая внимания на замотанную в цепи фигуру, лежавшую по центру помещения, подошел к небольшому кубу из чакрометалла на постаменте, светившемуся багровыми иероглифами. Положив на него руку, удовлетворенно кивнул. До полного заполнения оставалось около суток, и потом накопитель придется менять на новый. Каждый такой куб способен удерживать объем примерно равный одному хвосту разрушительной чакры Янби, обойдясь мне в весьма значительную сумму, но результат того стоил. Удовлетворенно кивнув, я проверил состояние спящего пленника и, не обнаружив значительных отклонений от нормы, покинул камеру, размышляя над ситуацией. Как следует изучив печать и даже подобрав ключик к ее ослаблению для последующего извлечения биджу, мне оставалось решить, что выгоднее в долгосрочной перспективе позаботиться о выживании Йотан Нороуши, грубо говоря, перевербовав в свою команду, или позволить Шиноби умереть и потом использовать тело S-рангового бойца для создания новой идеальной марионетки. В навыках и в овце я убедился лично, и если позволить мужику дожить до начала большого замеса, такой союзник точно пригодится. Вопрос только в мотивации и верности. При всех очевидных преимуществах клона, ему придется до подобного уровня расти несколько лет. Я склонялся ко второму варианту исключительно из-за большой мороки с первым. Чего-чего, а проблем у меня хватало и без этого. Пока что дядя успешно отбивался от натиска своры кланов, что не теряли надежду заполучить себе джинчурики или хотя бы обеспечить нейтралитет подобной фигуры в будущем, использовав носителем подходящего ребенка из приютов. Причем, не участвовали в этом цирке только Инузука и Акамичи с Яманако по очевидным причинам, но долго так продолжаться не могло, если Нары не хотели настроить против себя большую часть коллег и объединив единой целью. Как раз три накопителя вместе с услугой по созданию псевдо-джинчурики должны стать предметом торга между главами. Я был вовсе не против отдать четыреххвостого кому-нибудь другому, спасая дочь от незавидной участи, но с политической точки зрения, это совершенно идиотский поступок, объяснить который соклановцам и союзникам без разглашения очень многих нюансов, которых даже мертвым знать не стоит, просто не получится. К счастью для нас, поднявшийся из-за доклада Цунади переполох среди высших эшелонов власти Конохи не позволял полностью сосредоточить внимание на Нара. Угроза безопасности селения была воспринята очень серьезно, и все отделы Анбу стояли на ушах, не только перерывая архивы миссии в поисках возможных зацепок, но и разрабатывая новую систему охраны с учетом полученных вводных. Отдельная команда была отправлена на место боя для сбора дополнительных улик, но вернулась с нулевым результатом. Кто-то тщательно зачистил местность от тел, не поленившись извлечь даже погребенных в толще камня врагов. Естественно, совет это вовсе не успокоило. Не успокоило настолько, что в Конохе объявили режим повышенной бдительности, и для понимающего человека селение напоминало разворошенный муравейник. Даже дипломатические дела оказались отложены в сторону на небольшой срок, несмотря на гневное послание из страны железа, грозившие разрастись в международный дипломатический скандал не только для Такигакури Носата, но и Листа, тоже участвовавшего в злополучной миссии. Словно мстя за свалившуюся на него гору работы и несмотря на огромное сопротивление с моей стороны, какая дипломатия при личном расписании, забитом вперед чуть ли не поминутно. Сакума об этом вовсе не забыл и в приказном порядке утвердил меня в качестве главы посольской миссии в Сунагакуре, целью которой было успокоить заволновавшегося союзника и дать пояснение недавним слухам. Моя кандидатура была признана более подходящей, чем Орочимару из-за произведенного на Казекаге впечатления, к облегчению не менее занятого коллеги. По плану выход завтра, около трех дней в песке и затем обратно. Назначению обрадовался только Шинисуджи-сан, престиж клана и все дела, кого попало на такую должность не поставит, но если честно, мне стало глубоко по боку, и долгожданного отдыха дожидался словно манны небесной. Впрочем, свою месть я тоже запланировал. Консультационные услуги, не входившие в список льготных для селения, обойдутся Хокаге на четверть дороже первоначальной цены. Поднявшись из подвала, я по-быстрому заскочил в ванную провести необходимые процедуры и освежиться, а на выходе почти столкнулся с Ма, подскочившей ровно в 6:30 утра, когда только начало светать. «Рью», — заспанно поморгала она пару раз, а затем подозрительно прищурилась, пронзив испытующим взглядом. «Ты опять не спал всю ночь со своей работой?» «Пару часов», пожав плечами, сознался, предусмотрительно не упоминая, о какой именно ночи идет речь. «С применением ее дзюцу мне хватает. Даже в твоем возрасте сон очень важен». Она недовольно поджала губы, складывая руки на груди, и затем устало вздохнула, покачав головой. «Иногда я думаю, что лучше бы ты больше походил на настоящего нара, а не выжимал себя до последней капельки каждый день. Угу, и благополучно сдох где-нибудь во Второй или Третьей мировой войне, не имея сил ни на что повлиять». Естественно, вслух этого не высказал и никак не показал на лице, но Сэя знала меня как облупленного, так что потянулась и отвесила символический подзатыльник. «Прямо хоть хватай за ухо и в кроватку укладывай с бутылочкой молока, а ведь взрослый мужик уже с женами и детьми», — хмыкнула Кунайчи и прикрыла ладошкой неожиданно вырвавшийся зевок. «Во время отдыха высплюсь, там у меня будет целых 3 недели как следует отдохнуть», — отмахнулся и перевел тему. «Ладно, не буду тебе мешать, пойду чайку сделаю крепкого», — и быстренько исчез в кухне, пока опять не начали чехвостить, готовить чай, потому что впереди длинный и загруженный день. «Жизнь идет и тебя не ждет». Глава 61. Цучи но куни. Пещера Мадары. Куразицу. Опять эти проклятые узумаки. Кулак Куразицу врезался в стену убежища, заставив камень пойти трещинами. Сколько раз они будут переходить мне дорогу просто одним фактом своего существования? В связи с загруженностью организации ловушки для элитных бойцов Конохи, он несколько забросил разведывательную сеть, а туповатые помощники не сообразили сразу доложить о разразившемся в селении скандале и исчезновении джинчурики девятихвостого лиса. Уже 3-й биджу оказался вне его зоны досягаемости, ставя весь план возрождения матери под угрозу. Похоже, придется передать контроль над разведкой под начало более разумных созданий статуи. Пока что спиральные и белые зицу являлись наиболее надежными в этом плане и, несмотря на определенные минусы характера, не подводили настоящего лидера. До завершающей стадии плана еще годы, если не десятилетия, — легкомысленно пожал плечами Ширазицу, говоря об охоте на биджу, — и за это время можно не только дождаться промашки мастеров печати, но и найти способ добраться до Узуши Агакури так, что не стоит беситься, а то удар хватит. «Меня не может хватить удар», — фыркнул Воля Мадары, восстанавливая самообладание после внезапной вспышки ярости. «Что-нибудь еще? Среди высшего руководства Конохагакури ходят слухи, что судьбу Роуши будет решать клан Нара», — поскребя затылок, сообщил макутонный человек. «Не имеет значения, найти нового джинчурики не составит труда», — отмахнулся черный зицу. «Главное, чтобы эти демоновы узумаки вновь не вмешались. Едва ли они решатся спереть у Конохи этого носителя биджу», — покачал головой белый зицу и продолжил. «Также в Мизуно-куни наконец завершилась гражданская война. Кто победил? Повстанцы с помощью монахов из великого храма воды. Неприятно, но ничего непоправимого», — помахал рукой черный человек. «Что насчет кандидатов в нашу будущую организацию охотников? После смерти 2 мечников и Мизукаге от рук главы Кагуя, часть войска лоялистов разбежалась, так что имеется немаленький шанс в их выживании. Отправь на их поиски нескольких новичков», — отдал приказ Куразицу после непродолжительной паузы. «После сокрушительного поражения самое время воспользоваться ситуацией и привлечь туманников на нашу сторону до того, как у них получится обрести почву под ногами. Предварительная обработка джонинов позволит провернуть это без лишних сложностей, сыграв на чисто человеческих пороках». Да, Хаисаки покинул Кумагакури и спустя несколько дней был объявлен Нукинином. Вспомнив еще одну новость, с энтузиазмом врезал по ладони Ширазицу. Последний раз его видели недалеко от границы Шимано-куни. Зицу наблюдали за этим шиноби Аранга уже некоторое время как за потенциальным рекрутом. Ветеран 2 последних войн в открытую выражал несогласие с избранной Райкаге политикой, призывая к смене курса селения и нацелившись через несколько лет достигнуть необходимого уровня силы и стать следующим лидером. Но из-за незыблемости власти и старшего, просто назначившего сына следующим Каге, лишь еще больше разочаровался. Легчайшее внешнее влияние только поспособствовало ускорению процесса, толкнув на начало пути отступника. «Отлично, хоть что-то идет по плану», — расплылся в довольной улыбке черный зицу. «Пусть шиноби еще немного побегает, вкусив желаемой свободы Нукинина, а уж потом рыбку можно будет подсекать, предложив вкусную наживку». Его собеседник удивленно вздернул единственную бровь. «Не знал, что ты что-то заешь про рыба. Эй, Куразицу, где ты?» — разнесся по убежищу знакомый голос. «О, наконец-то он появился!» — саркастично фыркнул Воля Мадары. «Не прошло и месяца. Сообщение о необходимости возвращения на базу было отправлено наследнику практически сразу после неудачной засады, но Шиноби предпочел его проигнорировать и задержаться на неделю с лишним, хотя не выполнял в тот момент никакой миссии. Гордость Учиха во всей красе, которую придется слегка уменьшить, чтобы подопытный не решил брыкаться в самый ответственный момент, поведя собственную игру. Прикидывая возможные варианты, Широзицу покинул с подчиненным огромное помещение со статуей и направился к более обжитой части руин. «Ну вот он я», даже не проявив элементарной вежливости, недовольно фыркнул Тодороки, как только в его поле зрения показалась пара разноцветных зицу. «Что такого срочного случилось для прерывания моей тренировки? Ты заработал себе какую-никакую репутацию и пришла пора начать следующую фазу плана», не стал разводить политесы черный нечеловек, пропустив грубость мимо ушей. «Несмотря на всю твою силу, идти против сразу всех великих селений можно только при наличии серьезной организации за спиной. Значит, эту самую серьезную организацию мне и предстоит собрать», — понимающе кивнул Лучиха. «Именно и я подготовил список возможных кандидатов на первое время», погрузив конечность в свою грудь. Куразицу достал свиток и кинул его подопечному, которых вполне можно заменить на более подходящих позднее. Естественно, содержал он далеко не идеальных кандидатов, прошедших предварительную обработку, а всего лишь подходящих людей, что немного слабее самого Учихи и в случае возникновения разногласий, не способны доставить больших проблем. Пусть парень испытает несколько провалов и поубавит гонору, получив силу практически не прилагая особых усилий. Вербовать эгоистичных людей, каковыми в большинстве являются нукинины, это не клонами безотказными командовать, к каждому свой подход с должной мотивацией требуется. А вот после нескольких провалов можно будет привести пару достойных кандидатов и показать Учиха, чего он действительно стоит сам по себе без чужой помощи. То, что напротив каждого имени имелась приписка с местом, где нуки ненавидели в последний раз, уже было некоторым послаблением, чтобы не порушить веру в собственные силы. «Б-ранг, зачем нам подобные слабаки?» — воскликнул Тодороки, быстро пробежав взглядом развернутый свиток и скривившись в презрительной гримасе. «Опытным джинчурики такие на один зуб покажутся, потому что ранги и выше не так-то просто заинтересовать вступлением в какую-то мутную компанию под руководством не особо известного шиноби, что слабее их», безжалостно потоптался на любимой мозоли обладателей шарингана макутонный человек, «и потребуется годами нарабатывать репутацию создаваемой организации, чтобы завлечь в наши ряды действительно сильных ниндзя». Учиха скрипнул зубами, но отрицать прозвучавшую правду не стал. До ранга он действительно пока не дотягивал, хоть и мог справиться со стоявшими на ступеньку ниже в книге розыска. «Я соглашусь на предложенных кандидатов, только если они пройдут мою проверку», надменно вскинув голову, заявил Тодороки. «Ты у нас наследник Мадары, вот и решай, кто подходит», просто пожал плечами Куразицу, «только имей в виду, что люди очень неохотно принимают предложения от сперва на них напавших». «Учту», — фыркнул Учиха, заканчивая разговор и высокомерно вздернув голову, поспешил удалиться от Парызицу. «Думаешь, он кого-то все же сможет завербовать?» — скептически спросил Белый, взглядом единственного глаза проводив фигуру обладателя шарингана. «С подобным отношением, разве что идиотов или кунайчи, попавшихся на смазливое лицо», — пренебрежительно помахал рукой тот, «но все же пошли кого-нибудь присмотреть за парнем, чтобы случайно не убили, когда нарвется». «Сделаю», — понимающе кивнул Широзицу. «Вмешательство только в самом крайнем случае, когда появится угроза смерти, позволим Тодороки-кун немного самостоятельности до получения первых шишек». Океан Кайджу, бухта безымянного острова на юге от Багрового острова, палатка на пляже, капитан Дайтер Оно. Совершенно отвратные погодные условия при пересечении пояса бурь причинили значительный ущерб оснастке корабля, хоть и повлияли на ходовые возможности незначительно, в отличие от боевых, так что найденная бухта оказалась подходящим местом для спуска якоря и организации постоянной стоянки с ремонтом. Дайтер не собирался двигаться дальше до тех пор, пока боеспособность не окажется на должном уровне, даже одной встречи с местным морским монстром оказалось достаточно, чтобы начать испытывать здоровые опасения за безопасность судна. Запертые в тесных каютах на протяжении пары месяцев и вынужденные бороться со стихией на протяжении последних двух недель, люди тоже нуждались в нормальном отдыхе. Оно наслаждался каждой минутой нахождения на твердой земле и возможностью питаться незапасенными сухими пайками, а добытыми в местном леске дичью и фруктами. Расслабленное состояние капитана вовсе не означало, что он забыл о изначальной причине авантюрного путешествия. Спустя некоторое время после остановки, пара небольших катеров была отправлена на обследование близлежащих вод, обнаружив кроме нескольких небольших и мелких островов еще и солидные куски земли со следами деятельности человека. Капитан специально запретил подчиненным привлекать внимание местных, приближаясь и высаживаясь, приказав лишь составить примерную карту. Для нормальной разведки у него имелись соответствующие специалисты, прекрасно разбиравшиеся на что обращать внимание и как не выдать собственной чужеродности в другом обществе. В конце концов, именно от того, насколько развиты и милитаризованы местные люди, и зависят дальнейшие планы. Наблюдатели, посаженные на самом высоком месте острова и отлично просматривавшие окрестности в подзорную трубу, ранее уже доложили о приближении катера, так что Дайтера выбрался из палатки и не спеша прошелся по чистому песку, решив ждать скорого возвращения шпионов на улице, тем более, что несмотря на время года, погода стояла просто отличная. Через несколько минут послышалось глухое рычание мотора и в бухту на полной скорости вошло судно, последовав к небольшому причалу, возведенному из неошкуренного бревна. «Капитан Нано, разведка по вашему приказу произведена», — вскоре вытянулся перед Дитера подчиненный и командир небольшого отряда специалистов. «Что ты обнаружил, Кутари-сан?» — сразу перешел к делу капитан. «Местные хоть и общаются на очень похожем языке с некоторыми поправками на обособленное развитие, находятся на более низком уровне развития», — свирепо оскалился пожилой, но еще крепкий мужичина. «Феодальный строй государства не только на обнаруженных больших островах, но и материке дальше по курсу, если верить слухам. Имеется небольшое вкрапление техники, но исключительно мирного назначения, и в большинстве случаев местные крестьяне используют животную силу в качестве транспорта, а встреченные корабли все построены из дерева и применяют для движения паруса». Оно удивленно вскинул брови, но сдержал вспышку радости, продолжив расспросы подчиненного. «Что по поводу военных сил и оружия? Дайми страны моря, что к северо-западу отсюда, содержит около 1000 бойцов в личной гвардии, но вооружены они исключительно мечами с доспехами и луками, никаких следов огнестрельного оружия», — доложил Кутари. «Подобная же ситуация и у основных игроков», — удалось уточнить у подвыпившего матроса с пришвартованного в порту торговца. «Значит, противопоставить вооружению империи им будет просто нечего», — задумчиво потер подбородок капитан. «Ходят слухи о каких-то мистических воинах, ниндзя, способных на различные невероятные трюки и крайне смертоносных в бою, но никто из крестьян их воочию не видел и конкретно никакие способности не знает», — пожал плечами шпион. «Я считаю это байками, вроде слухов о колдунах и магах у нас, либо какая-то организация убийц старается придать ореол таинственности своим членам, играя на страхе простого люда, как не раз было в истории». «Ты хорошо постарался, Кутари», — в приподнятом настроении кивнул капитан. «Уже собранные сведения с лихвой окупят затраты на предпринятый авантюрный поход, и если можно покорить аборигенов, расширив территорию империи без затяжной и затратной войны с соседями, сенат точно поддержит планы императора, а он получит заслуженную награду и повышение. Необходимо только вернуться». Эпилог. Эпилог. Другое измерение. Остров Узушия. Узушия Гакури но Сата. Узука Гитэцуя Узумаки. Остановившись на краю каменной площадки, в середине которой имелось идеально ровное кубическое пространство с установленной стеллой из чакропроводящего металла, покрытые плотным полотном тускло мерцавших иероглифов и символов, Тэцуя в очередной раз подивился мастерству соединивших ранее несоединяемые мастеров Фуиндзюцу клана, не только проделавших титаническую теоретическую работу, но воплотивших ее на практике. Ромбом расположенные на территории Узушия 6 резонирующих между собой якорей, благодаря которым остров не только смог полностью переместиться в другое измерение, но и продолжал оставаться единым монолитом без катастрофических последствий, включая наличие воздуха в течение долгого срока. Пусть на питание всей системы уходило просто немыслимое количество чакры, треть от вырабатываемого кланом, где лепту вносили даже гражданские, но это малая цена за сохранение более чем 10 тысяч жизней Узумаки перед лицом превосходящих сил. Как бы новый Узукаги не относился к промахам своего предшественника, оказавшегося неспособным приспособиться под новые реалии скрытых селений и чуть за это не заплатившего высшую цену, единственное правильное решение с лихвой искупало большую часть минусов. Много размышляя на тему причин и следствий, потянувших за собой все произошедшее, он пришел к простому выводу. За годы мира под неприступной защитой Фуиндзюцу и полностью уверовав в собственную безопасность, клан расслабился, разленился и разжирел на том, чего добилось старшее поколение. Несмотря на большой срок жизни, прошедшие клановые войны ветераны постепенно отходили в отдел, кроме совсем уж монстров. А каждое последующее поколение Узумаки хоть и развивалось как ниндзя по традиции из желания жить дольше, но без реальной угрозы получалось это спустя рукава, реализовываясь далеко не 100% потенциала. Да, часть молодежи проходила практику в листе в соответствии с заключенным союзным соглашением, но по большему счету подобные назначения воспринимались шиноби как возможность хорошенько погулять по бабам, и они вытягивали большую часть миссии лишь благодаря отличным природным данным с массивным резервом, а вовсе не личным умением. Излишняя сосредоточенность на фуиндзюцу сыграла свою роль, как и постепенно росшая самоуверенность в собственной силе, и это несмотря на постепенное объединение других кланов. Самой большой ошибкой прошлого руководства Тецуя считал категорический отказ посла Матьюки и нескольких малых кланов, как раз и предлагавших объединение. Как будто нельзя было увеличить территорию острова в 2-3 раза с помощью Датона. Прекрасно помня то время и резко негативную реакцию совета старейшин на предложение последовать примеру тех же кланов из Мизуно-Куни и Каминари-Но-Куни, можно было считать тот момент поворотным, когда Узумаки самостоятельно подписали себе смертельный приговор, несмотря на последовавший союз с Коноха. Узуши Агакури постепенно превратилась из гиганта политической и военной силы региона во второсортное селение просто за счет многократного усиления всех остальных, но Узукаги продолжал действовать по-прежнему, начисто игнорируя новый расклад. Стоит ли удивляться, что отрастившие зубы соседи решили распотрошить сокровищницу без должной защиты, и даже недавние союзники оказались далеко не так надежны. Перечитывая старые доклады, Тецуя только недовольно кривился, всего 37% личного состава сейки будто имели хоть какой-то опыт боев вне тренировочных полигонов, и эта цифра постепенно уменьшалась, когда ветераны выходили в отставку или избирали другие виды деятельности. Причем, Узукаги никак этому не препятствовал, клан превращался в ремесленников и торгашей, на караваны которых редко рисковали нападать бандиты и нукинины исключительно из-за заработанной ранее репутации. Обычных миссий не имелось вовсе, не то географическое положение и территории, да и печатями можно заработать намного больше, благодаря созданной монополии на качественный товар. Какой уж тут опыт для ниндзя. Конечно, еще имелись элитные бойцы в количестве равном или даже превосходящем великие селения, но большая часть из них не выходила в поле более половины столетия. Пожалуй, если бы не произошло того нападения, стоило устроить нечто подобное, пока Узумаки окончательно не потеряли способности себя защитить. Просвистевшая мимо смерть стала настоящим подарком, несмотря на многочисленные проблемы, позволив немного расшевелить заросших тиной стариков и дать дорогу молодым. Несмотря на сопротивление очень многих родственников, Тецуя с кучкой одинаково считавших сторонников всегда продвигал более активное участие в мировой политике, соблюдение стандартов боеспособности и содержание своей разведывательной сети, вместо надежной на союзников. Продолжать вести изоляционную политику становилось просто опасно. В Первую еще мировую войну получилось отсидеться, а вот перед Второй уже нет, полностью подтверждая его слова на советах. Скорее всего, именно поэтому шапка следующего Каге перешла к нему, единственному, кто видел дальше собственного носа и не принимал иллюзию прошлой славы за действительность. Пришлось хорошо потрудиться последние годы, прежде чем удалось остановить дальнейшую деградацию и поставить клан на военные рельсы, а организация действий в тылу врага позволила хоть как-то исправить ситуацию и дать войскам возможность получить необходимый опыт, успокоив наиболее кровожадных личностей, требовавших немедленной мести. Узумаки получили мощный стимул очнуться ото сна и начать действовать. Причем, касалось это не только действующих ниндзя, но и простых жителей Узушия. Ушедшие на покой старики вновь вставали в строй, восстанавливая потерянную форму и передавая молодняку необходимые в большом мире умениям, С учетом текущих нужд клана печати коллективно совершенствовались, решая поставленные руководством задачи, а многие личные знания наконец стали доступны всем желающим. Ремесленники без дополнительных указок искали способы обеспечить большую выживаемость и смертоносность сейки бутой, фермеры изобретали новые методики выращивания большего количества еды на имевшихся посевных площадях, и многие дети из простых семей выбирали стезю войны, поступая в Академию Шиноби. Годами готовясь к возвращению в большой мир, Узуши Агакури Носата не только значительно прибавила в населении и военной силе, в этот раз готовая к отпору любым силам, но и заполучила трех биджу, что заставит задуматься перед нападением даже отморозков из страны воды. Можно не сомневаться, что вновь вписаться в мировую торговлю получится не сразу, будут провокации и проверки на прочность даже от бывших союзников, не говоря про всех остальных, но Тицуя был готов к новым вызовам и не собирался позволять клану вновь погрязнуть в трясине благополучия. Узукаги сама, активация комплекса произведена, доложила подчиненная, отвлекая главу клана от размышлений. Отлично, Казуми-сан, что насчет отклика от нацеливающих артефактов? Повернулся он к главе отдела безопасности, краем глаза отметив увеличившуюся интенсивность свечения гравировки на металле стелы. «Сигнал отправлен, ждем ответа», — ответила Кунайчи. «С использованием якорей, остров можно было вернуть только на то же самое место, откуда он и исчез, что категорически не устраивало Каге, слишком уязвимая позиция, пусть и недалеко от пересечения основных торговых маршрутов. Выход был найден созданием еще одного якоря, но с другой стороны, чтобы имелась возможность нацелиться. С появлением телепортационных плит вопрос расположения уже не стоял настолько остро и стоило выбрать наиболее выгодное место в плане безопасности, создав для интересующихся обманку в каком-нибудь другом месте на континенте. А что может быть надежнее, чем затеряться в безбрежной водной глади? После продолжительных дебатов выбор пал на океан Нанмин, как наиболее безлюдный и подходящий по климату. «Есть контакт», — внезапно воскликнул один из мастеров печати. Но Узукаги и сам увидел, как с кончика стелы вверх взмыл широкий луч чакры, исчезая на полпути к серому вечернему небу, а в других местах вверх ударили еще пять таких же. «Быстрее, запускайте процесс переноса», — рвануло к подчиненным Казуми. «У маяка запасов чакры хватит лишь на ограниченное время». Уже вокруг стелы воздух буквально заискрился от того количества чакры, что перекачивалось из подземных накопителей, заставив Тицуя прищурить глаза и даже отступить на пару шагов назад. Юго-западная часть океана Нанмин. Под затянутым тучами небом прямо на ровной как стол воде, удерживаемой барьером, стояла небольшая металлическая стела, как две капли воды, похожие на установленные на Узушиа, разве что бивший вверх луч оказался не столь интенсивным и обрывался в десятки метров над поверхностью. Установивший и активировавший жизненно важный артефакт, клановый ниндзя стремительно отступал и не собирался останавливаться в ближайшее время вместо контроля процесса по одной простой причине. Никто не мог полностью просчитать последствия возвращения. В следующее мгновение воду продавило вниз под стеллой огромной ямой, и масса земли будто проявилась из бледной тени в этом месте, заставив океан взорваться. Огромные пласты воды оказались смещены в сторону, запуская во все стороны цунами на десятки метров вверх, но не прошло и несколько секунд, как с переместившегося острова порскнули сотни ниндзя и буйство стихии оказалось быстро успокоено. Клан Узумаки впечатляюще вернулся в мир, но никто посторонний этого не заметил.